Глава 6. Касси чувствовала, что погружается в какое-то жуткое болото. Суета и куча дел, мелких, кажущихся бессмысленными в целом, но совершенно необходимых именно сейчас. Сначала организовать перемещение острова поближе к Тралтеху. Не слишком близко, чтобы сохранить секреты, но при этом максимально упростить логистику. Потом размещение на острове десятков переселенцев. Помощь в организации каких-то производств, вопросы питания, обучения, лечения. А поиски и спасение Влада откладываются каждый день. И вот, столько времени уже прошло, а они и не думают отправляться в погоню. Хотя какая уже погоня? Влада увезли, скорее всего, на Светлый Таклиан. И теперь речь уже не о погоне, а о полноценной операции по вызволению товарищей из плена. Вот только как это организовать, по-прежнему непонятно. Для нападения на Светлый Таклиан требуется настоящая армия, которой у них нет. А если бы даже была, кто бы позволил такой рейд организовать? Это ведь не пиратское нападение малыми силами. Идти войной на Светлый Таклиан император пока точно не собирается. И уж он точно не позволит кому-то втянуть империю в войну сейчас. И получается, что сделать ничего и невозможно. Время упущено. Каждый день становилось все сложнее смотреть в глаза Александру и остальным товарищам, не говоря уже о дружке. Девушка видела в глазах пса вопрос: «Почему мы не ищем Влада? Он где-то там, далеко, ему плохо без друзей, а мы занимаемся какими-то глупостями вместо того, чтобы его искать». Пес целыми днями сидел на краю острова. Он будто бы смотрел туда, где сейчас находится хозяин, и тосковал, тосковал. «Я так больше не могу», — сказала Касси прямо посреди очередного совещания, перебив докладчика на полуслове. Человек растерянно замер на полуслове, не сообразив, чем провинился перед одной из глав острова. «Согласен», — мрачно кивнул Александр. «Все это очень нужно, очень необходимо, но Влада мы так не вытащим. А надеяться, что он выберется сам...» «Бессмысленно», — качнула головой Касси. «От светлорожденных так просто не уйти. И его способности Владу никак не помогут. Пока мы здесь оседаем и решаем невероятно важные проблемы, его там, может быть, пытают». Присутствующие помрачнели. Среди тех, кто находился в комнате, Влада знали все. И большинство считали другом. Поэтому мысль о том, что над ним там, возможно, издеваются, не нравилась никому. «Две недели прошло», — мотнул головой Александр. «Уже не пытают. Владик, конечно, человек упорный, но терпеть мучения столько времени не стал бы. Тем более это не вопрос жизни и смерти, не товарищей по партизанскому отряду нужно сдать. Лично мы теряем только деньги, а ими парень не особенно дорожит». «Думаешь, он уже рассказал секрет добычи гелиотропа?» – спросил Борн, который тоже присутствовал здесь. «Мы отвлеклись», – напомнила Касси. «Мне сейчас плевать, выдал он секрет гелиотропа или нет, нужно спасать товарища, который попал в плен». «Мы потому отвлеклись, что идей никаких нет», – тяжко вздохнул Александр. «Я вот даже не представляю, где его искать. Как думаешь, куда его отвезли? В этот их светлый чего-то там?» «Таклиан», – напомнила Касси. «Материк светлорожденных называется Светлый Таклиан, по названию столицы». «Не знаю, эльфы не слишком приветствуют чужаков на своем исконном материке. К тому же для того, чтобы проверить его сведения, требуется место с развитой промышленностью. Остроухие стараются не засорять место своего обитания, а последнее время даже перенести верфи вроде бы собирались. Это либо у хоббитов, либо у сприганов, но скорее всего у гномов, они отвечают за все технические новинки светлорожденных. С другой стороны, сведения, которые добыл Влад, слишком важны, могли и на Светлый Таклиан отправить». «То есть мы даже не знаем, где его искать», – вздохнул Александр. «Хотя бы зацепка какая». «Поэтому я предлагаю лететь на поиски», — сказала Касси. Сама понимала, что это звучит совершенно убого, но сидеть сложа руки и ничего не делать было уже невыносимо. «Хотя бы выясним, где его держат, а потом уже будем решать, как вызволять. Потому что если вообще ничего не делать, это предательство, а я так не могу, как хотите». «Давно пора», — пробасил Ори. «Надоело тут пробавляться, сил нет, тем более, когда товарищ в плену томится. Я воздушный волк, мне летать надо, а мы тут превратились в каких-то... Как ты это называешь, Александр?» «Менеджеров», – проворчал человек. «У нас на земле это называется менеджер. Причем уж простите, ребята, мне кажется, последние несколько дней мы какую-то хрень делаем. Пытаемся подготовиться ко всему сразу. Нет, польза, ясное дело, очевидная. Только мы во все стороны сразу движемся. А по факту всем мешаемся и суемся не в свое дело. Ну серьезно, я вчера поймал себя на том, что пытаюсь придумать, как построить баллистическую ракету островного базирования с разделяющимися боеголовками на гелиотропе. Причем, блин, полно более важных дел, только из рук все валится. А по факту полный бардак и разруха, вот что у нас получается. И мы своим дурным руководством все только усугубляем. Нужно дать людям делать свое дело, а всякой херней их не загружать. Все, что нужно, мы уже и так организовали. Дальше сами справятся. Согласна, с облегчением кивнула Касси. У нее было ровно такое же чувство. И пусть поиски Влада вряд ли принесут какой-то толк, это все равно лучше, чем сидеть на месте и заниматься ерундой. Так ее хотя бы не будет съедать стыд за то, что она ничего не делает для спасения друга. А вот только ли друга, лучше сейчас вообще не думать, сердито одернула себя девушка, а то окончательно расклеишься. В последнее время дела действительно не ладились. Все время возникали какие-то мелкие, но досадные препоны, отчего настроение и без того отвратное падало и вовсе ниже плинтуса, как выражался Влад. Касси была уверена, как только они отправятся, наконец, на поиски, череда неудач прекратится, но не тут-то было. Сначала на стремительной обнаружилась досадная поломка. В последнее время даже Хримпу было некогда вылизывать обожаемый корабль. И вот результат. Где-то обнаружилась трещина, которую необходимо было немедленно залатать. Вроде и совсем недолгая работа, но как же раздражает. А пока разбирались с трещиной, пришли еще новости. К острову идет флот. Поначалу Касси перепугалась, думала, на них снова напали. Однако, разглядев флот в мощный телескоп, девушка снова перепугалась, но уже по другой причине. Слишком знакомые корабли шли к острову. «Как же не вовремя!» – ярилась девушка. «Только этих здесь сейчас не хватало. Самое удачное время нашли. Ну точно, утренняя звезда. Папочка спешит сюда со всех ног. А за ним, я уверена, все остальные в отряде. Восхитительно!» «Может, свалить, пока не поздно?» – предложил Александр, и Касси очень-очень захотелось согласиться. «Бесполезно, все равно догонит. Это ведь утренняя звезда. Пожалуй, она не уступит скорости даже тому проклятому чайному клиперу, на котором увезли Влада. Дерьмо!» «Не ругайся, тебе не идет», – строго сказал Александр, и на секунду стал похож на папашу. «А даже если б мы смогли от него оторваться, он ведь не просто так сюда идет. Как я уже убедилась, папочка у меня родственные чувства испытывает только во вторую очередь, а на первом месте у него забота об отряде. Так что оставлять остров на его попечении я бы не рискнула». «Ты прям какого-то монстра рисуешь, девочка. Мне даже как-то страшно становится. Не убьет ли нас тут всех это чудовище?» – пожаловался Александр. Но Касси только отмахнулась. «Пусть попробует, я ему такое устрою. Но знаете что, пожалуй, неплохо бы подготовиться к обороне. Я не собираюсь воевать с собственным отцом, но, пожалуй, устроить ему теплую встречу не отказалось бы. Ори, как думаешь, это не слишком?» «Касси, уволь. Я не собираюсь вмешиваться в отцовско-дочерние отношения. У меня у самого есть дочка, между прочим», – пробасил Старпом. «Делай, что хочешь, но постарайся обойтись без разрушений и смертей». Судя по виду Александра, он целиком и полностью поддерживал слова Ори. Касси поняла, что осталась один на один с приближающимися неприятностями, и тяжко вздохнула. «Дочерние отцовские отношения, как же. Когда я в последний раз попыталась в такие отношения, добрый папочка чуть не отжал наш остров, а меня в долги не загнал. При том, что никакого острова еще не было, он вот-вот мог кануть в бездну». Связь с прибывающими появилась чуть позже. Первым зазвонил ее переговорник. Тяжко вздохнув, девушка ответила на вызов. «Жива?» Касси даже растерялась. Обычно отец не забывал о вежливости даже в самых напряженных ситуациях. «Здравствуй, отец. Жива. А почему ты спрашиваешь?» «Почему спрашиваю?» Касси показалось, что Энкратосу очень хочется вырубиться, но такого в разговоре с дочерью он, конечно, не мог себе позволить. Поэтому взял паузу на несколько секунд и на вопрос отвечать не стал. «Кассиодора, я прошу тебя оставаться там, где ты находишься до моего прибытия. Даже настаиваю. Ты прекрасно помнишь, что я никогда не применял к тебе телесные наказания. Но клянусь, если ты сейчас опять куда-нибудь исчезнешь, я тебя выпарю. При всех». У Касси по спине пробежали мурашки. Несмотря на то, что она и не собиралась никуда исчезать, понимала, что это было бы неуместно. И все-таки угроза напугала. Ее действительно никогда не наказывали физически. Даже речи о таком не заходило. Энкратос всегда утверждал, что порку пережить легко, и она все равно ничему не учит. Любой морально устойчивый ребенок даже обижаться на такое не станет. Он быстро поймет, что порка – это просто цена, которую можно и заплатить за проделку, если очень хочется. Энкратос считал правильным провести беседу и убедить дочь в том, что она поступила неправильно, и объяснить, как избежать повторения ошибок. «Это как же все паршиво, что он решил отказаться от своих принципов», – поражалась Касси. «Неужели наши действия не одобрили на самом верху?» В общем, разговор получился неловкий. Спрашивать что-то по переговорнику Касси не стала, так что просто сказала, что никуда не улетит и ждет отца на острове. Даже указала место, где понемногу достраивается порт. Отец тоже решил отложить все объяснения до личной встречи, так что следующие несколько часов девушке пришлось здорово понервничать. Энкратос в своем любимом серо-черном плаще слетел с трапа. Касси, как всегда, залюбовалась. Отец был элегантен и невозмутим, если не присматриваться. «Ой-ой», – пораженно подумала девушка, заметив легкую щетину на щеках у отца и беспорядок в прическе. Да и глаза были непривычно усталые. Кто-то другой, наверное, этих мелочей даже не заметил бы, но Демонесса слишком хорошо отца знала, чтобы не замечать таких знаков. «Да что ж это такое-то?» Энкратос подошел к дочери, обхватил ее за плечи, будто боялся, что она исчезнет, и несколько секунд молча смотрел. «Здравствуй, Кассиодора. Ты знаешь, последние месяцы большую часть моего досуга я провожу в уверенности, что ты мертва. Мне не нравится эта тенденция». «Почему мертва?» – поразилась Касси. «Потому что других предположений сделать просто невозможно. Сначала я узнаю, что ты где-то достала гелиотроп, чтобы арендовать все-таки у Валдрика тягачи. Я несусь к тебе, но в расчетном месте тебя нет. И начинается буря. Более того, по своим каналам я узнаю, что светлорожденные отправили к острову целый флот. И скорее всего, того острова уже нет, сброшен в бездну. Начинается буря, я мечусь на утренней звезде в надежде найти тебя, пока ты сама не потерпела крушение. А когда буря заканчивается, и я почти уже потерял надежду, выясняется, что тебя видели на Тралтехе. И более того, ты там устраиваешь какие-то революции. И сейчас я вдруг обнаруживаю остров, который ни по каким расчетам не мог быть здесь, потому что он должен быть уже в бездне. Касси, ты ведь знаешь, что долгоживущие имеют повышенный риск сойти с ума. Так вот, у меня возникает ощущение, что я уже на этом пути. Мне нужны объяснения». Демонессе вдруг стало неловко. Она как-то не подумала, насколько невероятно выглядит их путешествие, если не знать о практически неограниченном гелиотропе. А ведь отец о нем не знает. Так что действительно, нужно все рассказать. И значит, вылет на поиски Влада опять откладывается. С другой стороны, оставить отца опять в неведении будет просто непорядочно. «А кроме того, мне нужен четкий договор. Слово, что он не попытается забрать мою добычу. Этот остров принадлежит нашей компании в равных долях. Отец может рассчитывать только на долгосрочную аренду. Хотя нам это тоже будет выгодно. Слишком мало людей и слишком много ценных производств. Даже с учетом того, что секрет добычи гелиотропа Влад скорее всего выдаст или уже выдал, остров слишком ценен. И отряд из нескольких тысяч головорезов, которых можно будет вооружить новыми типами оружия, будет очень кстати для защиты. «Пойдем, я познакомлю тебя со своими товарищами», – сказала девушка. «Нужно будет многое рассказать. Только, пап, я уже очень опаздываю, поэтому прости, но придется поторопиться. У меня мало времени». Энкратос явно очень хотел спросить, куда-то собралась его неугомонная дочь, но промолчал. Решил сначала послушать, что ему расскажут. Объяснения не затянулись. Касси сама была удивлена, как быстро ей удалось пересказать события последних нескольких месяцев. «Это крайне неожиданные новости». Отец не перебивал до последнего, вежливо раскланялся с представленными ему разумными, и когда Касси закончила рассказ, некоторое время молчал. «Пожалуй, я растерян. Подытожим, чтобы убедиться, что я все правильно понял. Люди, провалившиеся в бездну, смогли найти способ добывать гелиотроп. Благодаря этому вам удалось спасти остров от уничтожения, но буря отнесла вас к Тралтеху, на котором как раз произошел проэльфийский государственный переворот. Вы выступили как силовая поддержка и инициаторы контрпереворота, и теперь фактически контролируете Тралтех. При этом вы собираетесь устроить на острове производство множества типов новых вооружений, а также продолжаете добывать гелиотроп в немыслимых прежде количествах. Кроме того, главный изобретатель метода добычи гелиотропа похищен, так что секрет перестал быть секретом. И сейчас ты собираешься на своей стремительной на поиски изобретателя, причем не имея никакого понятия, где его могут держать. Так? Последнее звучит очень глупо, я понимаю, но ты ведь сам всегда говорил, нельзя бросать своих. Оставить Влада в плену – предательство. Касси набычилась, ожидая, что сейчас отец разнесет их план в пух и прах. «Не только последнее», – покачал головой Энкратос. «Все остальное тоже звучит крайне неправдоподобно, начиная от изобретения способа добычи гелиотропа. Впрочем, нет». Это было неправдоподобно, еще когда выяснилось, что вам с кучкой провалившихся удалось отбить остров от первого авианосца эльфов. И тем не менее, факты говорят о том, что все это правда. Вот только на поиски Влада я тебя не отпускаю. «Ты не можешь», — вскинулась Касси, но отец поднял ладонь, не давая его перебить. «Я еще не договорил. Сначала дослушай, потом будешь возмущаться. Своих действительно нужно спасать, это не обсуждается. Я пока не сформировал своего отношения к вашим действиям и к твоим новым товарищам. Уж извини, Александр». Энкратос кивнул землянину, а тот махнул рукой, дескать, не стоит извинений. «Но оставлять товарища в плену – это последнее дело. Если организация не заботится о своих членах, то она рано или поздно развалится. Но лететь неизвестно куда – совершенно идиотская затея. Сначала нужно выяснить, где он». «Я понимаю, но как это можно сделать?» Касси почувствовала, что у нее кулаки сжимаются от бессилия, и попыталась расслабиться. Отец не одобряет проявление излишних эмоций во время серьезных разговоров, и он прав. «У меня есть связи. К сожалению, очень непрочные. Точнее, даже не у меня. Помнишь Марвина?» «Странный вопрос, папа», – возмутилась Касси. «Марвин был одним из капитанов отцовского отряда. Эльф по крови, он давно покинул родину и, кажется, даже считался там преступником. По крайней мере, навестить родной дом он не мог, это Касси точно знала. В детстве она довольно много времени проводила на его корабле. Эльф охотно возился с мелкой занозой. С ним было весело и интересно, он никогда не делал скидок на возраст. Разговаривал как со взрослый. И задания порой раздавал тоже как взрослый. Касси по нему скучала. Так вот, он, конечно, порвал почти все связи с родиной, но кое-что осталось. У меня есть сомнения, что те индивиды смогут быть полезны. Они находятся в глубоком подполье, но попытаться стоит. Кроме того, на поиски одна ты в любом случае не полетишь. Еще не хватало, чтобы моя дочь в одиночестве устраивала пиратский налет на государство, с которым у нашей империи очень хрупкий мир. То есть, в целом, против пиратского налета вы не против, господин Энкратос? Удивленно спросил Александр. «Просто Энкратос, без господина. Не люблю церемоний», – поправил отец. «Ты, Александр, не забыл, кто я? Я капитан наемников. Мы зарабатываем на жизнь не сбором цветов. Так что в целом я ничего не имею против. Но нужно обезопасить себя, насколько это возможно. Демонстративные акции вроде той, что вы устроили на Тролтехе, сейчас не нужны. Могут начаться сложности с Империей, а этого мы не переживем». «А как ты относишься к тому, что мы устроили на Тралтехе?» – осторожно уточнила Касси. «На мой взгляд, в тех условиях, которые у вас сложились, вы действовали правильно. Как к этому отнесся Император, не знаю. Должно быть, это зависит от того, как отреагирует на произошедшие официальные структуры светлорожденных. Полагаю, пока всем будет выгодно сделать вид, что ничего не произошло, и они здесь ни при чем. Но это лишь мое предположение». «Хорошо, Касси. Мы ждем, когда мое сопровождение сюда доберется, и тогда я дам задание Марвину. Пока же я хотел бы обсудить вопрос дислокации отряда у вас на острове». Касси тяжко вздохнула. Простым это обсуждение не будет, а поиски Влада, очевидно, опять откладываются.